темным лесом, за длинным коридором я нахожу тебя чаще, даже чем волны на море. Я убиваюсь летом, прожитым недавно, не прикасаясь к телу, растворяясь безвозвратно с одних. Оставлять опасно, думаешь, будет легче, и надеешься напрасно, невыносимо жестоко, доставляешь много боли. Я хочу быть с тобой, я хочу только с тобою. Я следом за тобою. Я следом за тобою. Я следом за тобою. За горизонтом полночь, а в кармане вечер. Мы как огромный флагман, дует нам по ветер, не разжигаем пламя до конца, по крайней мере, залито кислородом все, что в нашей атмосфере. Я за тобой, и в огонь, и в воду высушу океаны, даже изменю погоду. Нервная и капризно давила, что просто бою. Я хочу быть с тобой, я хочу только с тобою. Я следом за тобою. Я следом за тобою. Я следом за тобою. Я следом за тобою.